сделали прически, раздали украшения, серьги тем, у кого проколоты уши, кольца и цепочки остальным. Галстуков не было, вместо туфель, черно-белые кеды Ванс. В таком виде они прошли по длинным коридорам закулисья, чтобы выйти к прессе. Внутри стадиона не хватило места для ковровой дорожки. Перед одним из входов поставили большой современный шатер на случай дождя, раскатали ковролин приглушенно-красного оттенка, поставили задник с эмблемой премии. Айдолы выходят к прессе отдельными группами, позируют 2-3 минуты, затем удаляются, как бы обходя тот стенд, у которого делают фото. Парни жутко волновались. Став вовсе не добавлял уверенности, стилисты суетились вокруг, поправляя прически и макияж. Когда группу, наконец, вызвали позировать, Хару показалось, что они не готовы, но вышли, выстроились у стены, начали позировать. Хару просто стоял, сохраняя то выражение лица, которое отрепетировал еще на актерских курсах, вежливое равнодушие. Остальные показывали сердечки. «Мы с тобой попали на штрафы», — сказал Шень, продолжая мило улыбаться прессе и показывая сердечко. «В смысле?» — спросил Хару. Он тоже решил расщедриться, сложил большой и указательный пальцы в маленькое сердечко, чтобы на фото выглядеть чуть милее. «Я встал в центр», — ответил Шень, все еще улыбаясь. Хару от неожиданности чуть ли не икнул. Он чуть повернул голову в сторону Шеня. «Так и есть, с Шенем стоит еще 3 человека». Перед прессой говорить он ничего не стал. Меняться местами, понятное дело, тоже было бы странно. Отстояли свои 3 минуты, ушли за кулисы. Никто из Стаффа ничего не сказал насчет неправильного построения, и Хару даже подумал, что заявление о штрафах было шуткой. Но нет, в гримерке им Минса развернула к ним экран планшета и показала фото от прессы. Высоченный Шень в центре, Хару рядом с ним. «Свой штраф будете отрабатывать уже после дебюта. Челлендж мы выберем сами», — мрачно добавила она. Хару печально вздохнул. «Про штрафы, увы, никто не забыл. Придется снимать какую-нибудь дурость. А сидеть нам тоже со мной в центре?» — мрачно уточнил Хару. «Разумеется», — елейно улыбнулась им Минса. «Между позированием перед прессой и началом церемонии остается около 40 минут свободного времени. Это в теории. Но, на самом деле, они не отдыхали. Минса повела их 7 знакомиться с людьми из индустрии. На дверях всех гримерок висели листы А4, на них номер помещения и фамилии тех, кто их занимает. Минса пропускала гримерки молодых групп, но указывала Хару на двери опытных артистов. Он стучался, ждал ответа, потом они всемером входили внутрь. Минса оставалась в коридоре, представлялись, кланялись, выражали свое почтение старшим товарищам. Это старомодный подход. Раньше айдолы в обязательном порядке обходили всех сэнбэ, чтобы представиться, но сейчас дебютирует слишком много артистов, да и общество не стоит на месте. Даже в Корее к старшим относятся уже не настолько уважительно, как 10 лет назад. В индустрии развлечения вообще больше ценят популярность, а не количество лет в индустрии. Но Хару четко понимал, почему они начали обход гримерок с актеров и старых певцов. Да, это 40-летние работники индустрии, которые уже давно не на слуху, едва известны молодежи, но они каким-то образом все еще в индустрии. Значит, что-то знают и умеют. Поэтому Хару вполне искренне обращался к сэнбэ. Кто знает, любое знакомство может пригодиться. Многие были удивлены, что молодежь все еще представляется старшим. Хару шутил и честно признавался, что они сами бы постеснялись, но их продюсер сказала, что такие традиции не могут быть слишком старыми. Старички с удовольствием принимали комплименты, традиционно спрашивали их возраст и очень сильно удивлялись, что Сухёну уже 17. «Ты такой милый и юный», — практически пропела актриса, которая будет ведущей шоу, — «я хотела тебе шоколадку предложить». Сухён смутился, остальные расхохотались. Актрису звали Хаюджин, ей, вроде, больше 30, но выглядит она так юно, что вполне может сыграть школьницу. Ни за что бы не дала ему 17. «Берегите его», — обратилась к Хару она, — «он слишком милый». Хару поклонился, благодаря. Сухён покраснел так, что хотелось его протереть влажной холодной тряпочкой, казалось, у него сейчас пар из ушей пойдет, совсем засмущали парня. В гримерках они не задерживались дольше, чем на 5 минут. Обычно и вовсе представлялись, кланялись, уходили. Когда вернулись в собственную гримерку, Хару немного обиженно сказал им Минса: «Мы могли бы и сами это сделать, не обязательно было водить нас под конвоем. Не во всех гримерках вас были бы рады видеть, а я не могла дать вам список, потому что не вспомнила бы всех. Хару не стал ничего говорить, просто поклонился, благодаря. Он не ожидал это услышать, но это было логично. Если группы соперничают между собой, то агентство наверняка тоже не ладит. В гримерке еще раз выпили воды, чтобы потом отправиться на свои места в зрительном зале. Выходя из-за кулис в зал, они на секунду даже замерли, количество людей подавляло. Менеджер Квон не слишком вежливо подтолкнул Хару в спину. «Не загораживайте проход, ваши места почти в самом центре». Хару вздохнул и пошел в нужном направлении. Кто-то из стаффа премии поймал их на полдороге и уточнил, кто они и откуда, а потом провел к нужным местам, так и не представившись. Зато Хару развернул парней к соседям. Места чуть выше них уже заняла мальчишеская группа из крупного агентства. Поклон, представление, теперь можно и садиться. Нарываться на второй штраф в виде тикток челленджа Хару не хотел, поэтому сел первым, по центру. Парни начали хихикать, но тоже заняли свои места. Тэюн, как всегда, рядом, справа. Слева присел Сухён. «Не горбись, а то еще и тебе штраф прилетит», — заметил Хару. Сухён вздохнул и сел ровнее. Хару тоже немного недовольно повел плечами. «Сидеть им тут почти два часа, потому что выступают они ближе к концу». Другие группы потихоньку занимали свободные места, если кто-то проходил мимо Блацкхорн, приходилось вставать и кланяться, даже если они с этими людьми поздоровались ранее, а потом началась церемония. Нет, выступления-то были классные, Тэюн вообще временами вставал, потому что ему не сиделось на месте, хотелось танцевать. Но как же было тоскливо между выступлениями. После каждого номера пауза не менее минуты. Потом ведущие делают подводку к номинациям. Потом ролик с кандидатами. Потом представляют тех, кто будет эту номинацию объявлять. Долгое открытие конвертов. Радостные айдолы у микрофона, речь на пару минут. А потом снова говорят ведущие, чтобы объявить следующих выступающих. «Я думал, будет веселее», — вздохнул Тэюн. «Ты же раньше смотрел премии в прямом эфире», — удивился Хару. «Смотрел», — печально вздохнул Тэюн. «Но в такие моменты я ходил в туалет, играл в телефоне или переписывался с тобой». Хару прикрыл ладонью рот, чтобы громко не расхохотаться. «Вы здесь в первый раз, получается?» Чуть наклонился к ним один из парней, сидящих сверху. Хару обернулся и слегка поклонился. «Так принято. Мы вообще-то еще даже официально не дебютировали», — театральным шепотом ответил он. «А-а, это вы с шоу НБС?» — широко улыбнулся парень. «Приятно познакомиться. Я Джошуа из группы Нокс». Хару пожал протянутую руку прямо через сиденье. Еще до того, как парень представился, Хару отчетливо понял, что тот не родился в Корее. «Откуда вы?» – спросил Хару. «Из Австралии», – улыбнулся тот. «Как наш Наа», – заметил Хару. «Это который?» – оживился Джошуа. «М через меня, Наа», – окликнул его Хару. Тот повернулся, они представились друг другу, тут же обменялись какими-то странными фразами, вроде английскими. Чтобы было проще разговаривать, Джошуа сидел на корточках, стулья его группы стояли на ступеньку выше, чем у Блацкхорн. Парни из Нокс смотрели на Джошуа по-разному. Кто-то с любопытством, кто-то недовольно. «Надо контактами обменяться», а телефон Став забрал, печально вздохнул Джошуа. Хару меланхолично достал из кармана свой телефон. Почему-то менеджеры пропустили его во время телефонного раскулачивания. «Вбей свой аккаунт, потом примешь мой заброс, а я тебе дам на...» «У вас не отобрали телефоны», — удивился Джошуа. «У них не отобрали телефоны», — хором повторили четверо ближайших парней из Нокс. «ТС», — потребовал Хару. «Мне кажется, они забыли», — раздалось тихое хихиканье. Хару познакомился с теми, кто был так удивлен запрещенному гаджету. Тэюн и Сухён тоже представились, но старались сидеть ровно. Тем более, долгая речь награждаемой группы уже подошла к концу, и участники спускались обратно в зрительский зал. Джошуа прямо при Хару быстро забил свой номер, вернул телефон на место, Хару спрятал его в карман. И в этот же момент он заметил, что с другого конца трибуны для айдолов к ним бежит оператор. «Шухер, нас засекли», — предупредил он. Мгновение, и все чинно расселись по своим местам. Оператор, прибежав к ним, заснял лишь постные физиономии скучающих людей. Горестно вздохнув, мужчина все же не стал уходить. Встал рядом и демонстративно направил камеру на Хару. Решив, что грех упускать шанс близкой съемки, Хару положил ногу на ногу, чуть наклонился вперед, скрестив руки на колени, и сделал вид, что ему ну очень интересно происходящее на сцене. К счастью, там выступала мужская группа, За такой интерес к женской группе можно и огрести от фанаток. Оператор уходить не спешил. Из-за него и Тэ-Юн стеснялся, сидел с идеально ровной спиной, хотя до этого радостно подтанцовывал. Хару оглянулся вправо, потом влево. Все парни из группы вели себя так, будто боялись пошевелиться перед лицом неминуемой гибели. Причем также, судя по всему, ведут себя и парни за его спиной. Глупо. Да, в агентстве специально попросили не разговаривать перед камерой с другими артистами. Это может стать причиной ненужных сплетен, а то и фандомных войн. Но это не значит, что нужно изображать солдат на параде. Им всем заранее сообщили, что одна из верхних камер будет смотреть на трибуну с артистами. Она как бы делает кадры стадиона с высоты птичьего полета. Но их там будет почти не видно, потому что далеко. Даже при сильном увеличении не получится сделать качественный крупный план. Поэтому на трибуну отправили оператора, который снимал айдолов и их реакцию на выступление. Большую часть времени он тусовался рядом с топовыми группами, но, видимо, получил распоряжение бежать к месту рассадки новичков, где происходит что-то интересное. Трансляции всегда идут с отставанием хотя бы в одну минуту. Это все еще прямой эфир, но небольшая задержка позволяет координаторам отслеживать картинку с разных камер и оперативно принимать решение о включении определенных кадров. Это шанс показать себя, и не только себя. Хару чуть наклонился к Тэ-Юну и шепотом спросил: «Ты ведь в курсе, что нас снимают?» «Это сложно не заметить», — буркнул Тэ-Юн. «Когда он уйдет, ты, кажется, загипнотизировал его своим визуалом, и он не может встать с колен». Все это он говорил недовольным тоном, очень тихо, но с улыбкой на лице. «Они же милые айдолы. Он дает нам прекрасный шанс засветиться на экране». Хару еще сильнее наклонился и практически прошептал Тэ-Юну на ухо: «Сделай удивленный вид, отстранись и скажи примерно то же Шиню. У нас тут в планах то ли стрельба визуалом по операторам, то ли извращенный фан-сервис». Тэ-Юн покорно якобы удивился, отодвинулся от Хару и наклонился к Шиню. Оператор также покорно следил камерой за этими фейковыми перешептываниями. Как, оказывается, бывает просто управлять людьми. Когда их все же позвали готовиться к выступлению, Хару был спокоен и даже весел. Было забавно вспоминать, что оператор попался на глупую уловку с перешептыванием. Весело ему было недолго, только пока шел до гримерки. Потом осознал, что ему сейчас предстоит выйти на сцену перед этой толпой и отработать весь номер целиком. Им Минса тоже была в гримерке, причем пришла практически одновременно с ними, наверное, до этого наблюдала за происходящим из командного центра трансляции. Но сейчас она даже Хару мало волновала, нужно быстро переодеться, еще раз проверить надежность закрепления оборудования, размяться и разогреть голос. На это у них всего полчаса. Распеваться начали еще в процессе переодевания. Пока за ширмами меняли официальные костюмы на сценические брюки и рубашки, разминали губы, выполняли простейшие упражнения. Из-за ширм вышли к стилистам, чтобы те поправили все, что неправильно надето. Петь в лицо стилистам было немного неловко, поэтому больше молчали. «Хару, мне страшно», — признался Тэ-Юн. Он стоял, разведя руки в стороны, потому что стилистка затягивала на нем кожаную портупею, в этом году это модно, так что такой сомнительный аксессуар достался не только ему. «Там такой огромный зал, а вдруг я ошибусь?» «Уверен, что все получится хорошо. Мы вчера так много репетировали, что это практически часть мышечной памяти», — сказал Хару, хотя сам тоже безумно волновался. «И все же», — вздохнул Тэ-Юн, — «такой большой концерт, такие нытики всегда ошибаются», — отрезала Ким Ын-хэ. «Это твоя работа. Не можешь сделать хорошо, не надо было сюда лезть». Тэ-Юн вздрогнул, а Хару недовольно повернулся к женщине. «Вежливость, конечно, важна, но это уже переходит все разумные границы. Вы считаете, что нормально говорить ему такое сейчас?» — прямо спросил он. Суа и та девчонка, которая работала с Тэ-Юном, одинаково вздрогнули, видимо, не ожидали, что кто-то посмеет осадить вредную профессионалку. «А что я такого сказала?» — хмыкнула Ын-хэ. «Тоже мне, нежные нашлись. Это наше первое крупное выступление, пророчить неудачу в такие моменты, весьма подло. Не можете поддержать? Промолчите», — спокойно сказал Хару. «Ты, мне, будешь указывать?» — уже достаточно громко возмутилась Ын-хэ. «Тоже мне, звезда нашлась, еще ничего не добился, а уже условия ставит. Всего лишь напоминаю о ваших обязанностях. Помочь нам делать свою работу хорошо, а не пытаться унизить», — по-прежнему ровным тоном, максимально вежливо ответил Хару. Наверное, не стоило ввязываться в этот скандал, но он просто не смог промолчать. Какая-то скандалистка будет оскорблять его друзей, а он должен молчать и улыбаться. Нет, так он не умеет. Что происходит? Раздался голос Имминса. Откровенно говоря, Хру уже и забыл, что она здесь. Так тихо та сидела в дальней части гримерки. Ничего особенного. Инха натянула на лицо улыбку и чуть поклонилась. Просто рабочие вопросы. Продюсер им обратился к ней Хру. А мы можем влиять на состав нашей команды? Имминса сначала удивилась, а потом улыбнулась. Значит, все же что-то случилось. Ой, всего лишь небольшой конфликт. Тут же вклинилась Инха. Скажите же, девочки, ничего серьезного? Хру тут же понял, что Инха все же какие-то правила нарушила. У него были подозрения, что Стафу запрещено критиковать, как минимум, его внешность. Ему никогда ничего не говорили о его несовершенствах. Да, его лицо считается почти эталонным, но было бы желание, можно найти, к чему придраться. Но Хру только хвалили. Шень как-то сказал, что так часто воспитывают центр, чтобы тот был абсолютно уверен в себе и своей внешности. Типа, критики и так найдутся, а уверенность на сцене нуждается в постоянной похвале. Госпожа Ким лично со мной почти не работала, но я уже несколько раз замечал, что она едко комментирует внешность парней, сказал Хру, назвала Сухёна толстым, резко отозвалась о фигуре Лишиня. А сейчас, когда Тэюн делился со мной переживаниями о скором выходе на сцену, заявила, что он непременно ошибется. Если мы можем влиять на состав нашей команды, то я бы хотел попросить вас заменить госпожу Ким. Продюсер, все не так, поспешно поклонилась Инхэ, улыбаясь так, как будто пыталась сойти за милого и отзывчивого человека. Но Минса уже перевела на нее недовольный взгляд. А я-то думала, почему вы ушли из такого крупного агентства. Они мне еще и характеристику такую хорошую дали, видимо, посчитали вас удачным диверсантом. С вами и остальными поговорим уже после премии. Несмотря на то, что Минса обращалась преимущественно к Инхэ, притихли все девчонки-стилистки. Кажется, Хру оказался прав в своих предположениях, стилистам запрещено их критиковать. Полезное знание на будущее. Из-за ситуации с Ким Инхэ к началу выступления Хру был раздражен. Пусть Минса и накажет как-то критиканшу, осадочек остался. Перед самой сценой их провели в зону ожидания. Это небольшое пространство прямо за сценой, где есть телевизор, на котором показывают трансляцию. Часто оно называется по-английски «Green Room». На стадионе самой комнаты не было, просто закуток, огороженный ширмами. К ним вышел звукорежиссер, провел последний инструктаж, Суа прибежала, еще раз подкрасила всем губы, а потом режиссер скомандовал идти к своим точкам выхода. Все разошлись, Хру остался один. Тэюн, Шэнь и Сухён входят с одной стороны, Чинмин, На и Юнбин, с другой, а Хру спускается сверху. На свою точку выхода он поднялся, когда уже начала играть мелодия вступления, Сухён начал танцевать. Хру вроде и волновался, пока поднимался наверх, но тут, внезапно, все сомнения отступили. Он репетировал этот танец сотни раз, он справится. Главное, хорошо отыграть все эмоционально. Когда яркие софиты зажглись прямо над ним, Хру улыбнулся. Он точно сможет сделать это хорошо. Исполняя свои строчки, он двигался в определенном темпе. Лестница полностью из лед-панелей, поэтому в местах, где он наступает, начинают расползаться темные колючие лозы. Когда он дошел до самого низа и принял нужную позу, вся лестница расцвела множеством красных роз. По восторженным крикам толпы он понял, что идеально попал в тайминг. «Что думаете о сегодняшнем вечере?» – спросил он у публики, пока парни за его спиной занимали свои позиции. Крики толпы стали оглушающими. «Я тоже думаю, что это «Муст Бенице», – сказал он, тем самым объявляя название песни. Новая порция криков. Хру сделал пару шагов назад. В наушниках уже раздался отсчет для начала первой песни. Что ж, кажется, выступать – это то, что ему действительно нравится. Он улыбнулся и начал петь. Глава 19. Последствия. Телеграм-канал «КПОП головного мозга». Пост от 2 декабря. Кто-нибудь ждал тизера от Нефови накануне МА? Лично я – нет. Понятное дело, что все поклонники шоу постоянно находились в ожидании новостей о названии группы. Ходили слухи, что парни что-то снимают. Тэюна покрасили в красный, его фотографии можно найти в сети, он особо и не скрывался. Но чего точно никто не ожидал, так это объявление названия группы вместе с анонсом первого выступления. Такие, Типа, ну, а чё ждать, сразу на сцену, клипы там, фотосессии, физическая версия альбома, фу, какая гадость. Другое дело, отправить новичков немасштабное выступление. Слухи о том, что парни могут появиться на этой премии, тоже бродили по сети. Логика проста, группу сформировали на базе НБС, там же идет трансляция МА, то есть, как бы можно показать мальчишек еще до дебюта. Но лично я в это не верила. Но давайте по порядку. Начнем с самого тизера. Он вызывает некоторые вопросики, особенно его начало. Эти кадры с довольными мальчишками, которые ходят по прекрасному саду, улыбаются, веселятся. Все это совершенно не вяжется с тем, что все ждут от группы. Rail 4 даже из песни Твица сделали что-то дерзкое и сексуальное, а теперь будут выступать с милым концептом в школьной форме. Конечно, вторая часть тизера намекает на что-то мрачное, какое-то магическое превращение, но, все равно, даже у меня закрались сомнения по поводу концепции группы. Я очень-очень-очень сильно хочу увидеть группу с дерзким концептом, а не этих ваших мальчиков-одуванчиков и мамкиных рэперов. Должна признать, снято все красиво. Если оценивать тизер с визуальной точки зрения, я бы поставила 10 из 10. Мальчики красивые, обстановка красивая, снято все красиво, музычка на фоне тоже красивая. Есть даже некоторая интрига. Не совсем понятно, что происходило в том зале. Что за странный шар с огромной розой? Почему парни туда пришли? Что произошло в процессе? Куда этот шар потом делся? Это, конечно, классический прием в корейских тизерах, создать сценку, которая вызывает вопросов больше, чем ответов. И не факт еще, что нам на эти вопросы ответит позднее. Что касается названия Bloodshorn, мне нормально. Я не в восторге, но и негативного отношения у меня нет. Bloodshorn однозначно лучше, чем какие-нибудь 7BB1. Планирую называть их шипастики. Вроде бы это можно перевести еще как терновник, но тизер больше отсылает к розам и шипам, так что черный шип Хангуком. Кстати, все нравится. И тизер, и неожиданный анонс. Я пока что не встретила в сети ни одного крупного хейтерского обсуждения. Есть, конечно, отдельные индивиды. Самая частая претензия касается названия. Оно не очень хорошо звучит на конглише. Да, для них это проблема. Английские названия групп, где больше трех букв, чаще всего записывают по-корейски, не переводя дословно, а используя фонетическую транскрипцию. И это не всегда похоже на оригинал. Bloodshorn звучит как Плексон. Живите с этим, ага. Пост от 3 декабря. Свое мнение относительно всей церемонии мамы я высказала ранее. Сейчас хочу отдельно обсудить Bloodshorn, потому что там есть, что обсуждать. Простите, но Хару на этой премии был просто невероятен. Я не думала, что этот парень может стать красивее, чем он есть, но он надел этот белоснежный костюм, ему сделали макияж, как-то иначе уложили волосы. В некоторые моменты на меня накатывало ощущение, что это кадры из фантастического фильма «Андроиды среди нас», он выглядел словно искусственным. В корейских социальных сетях всем еще очень интересно, о чем это Хару разговаривал с Шиним на ковровой дорожке, потому что они были похожи на детей, которые что-то натворили, а теперь заискивающе улыбаются маме. В момент просмотра я этого не заметила, а сейчас пересматриваю, ну да, есть в их взглядах это кошачье. Прости, Наташ, мы все поломали. А еще очень много разговоров из-за белого костюма Хару. Говорят, что агентство ему явно благоволит, выделяет на фоне остальных. Ну такое себе. С одной стороны, его костюм в одном стиле с остальными парнями, с другой глупо спорить с тем, что на общих кадрах он выделяется. Но хейт в его сторону я не понимаю. Можно подумать, он сам выбирал себе костюм. Красивый парень, вот его и выделяют. Как будто на шоу было иначе. Красную шубу кто-то забыл. Вообще, мальчики во время своего первого выхода в свет вели себя очень уверенно. Иногда было заметно, что им неуютно, они немного растеряны, но они и смеялись, и что-то там обсуждали во время премии. Хару, кажется, сломал оператора, иначе я не знаю, как объяснить тот факт, что прямо во время выступления группы Хик-Хлик-Х показывали кадры, как Хару с интересом за ними наблюдает. Красиво, не спорю, но фанаты Хик-Хлик-Х были очень возмущены. Ради демонстрации Хару, а после, для его разговора с Тэюном и Шиним, у Хик-Хлик-Х тот нелеприличный кусок выступления, так что возмущение оправдано, только почему хейт в сторону Хару-то? Телеканал хейтить нужно, а не парня. Он не виноват, что его визуал показался продюсерам интереснее происходящего на сцене. Думаю, тут можно перейти к выступлению самих Bloodshorn. Вообще не верится, что они еще не дебютировали. В таком составе они выступали впервые, партии изменили, это практически другие номера, не как на шоу. Но Bloodshorn очень хорошо выступили. И это шикарное интро. Кто-то опять сказал, что хору выделяли. Шестеро танцевали короткие отрывки, а хору потом спустился по лестнице, практически получилось явление божества. Лично для меня данный момент логичен и полностью оправдан. Напоминаю, группа сформирована на шоу, выигравший зрительское голосование становится центром группы. Интро было посвящено шоу Луцка Севин. Парни выходили в порядке своего рейтинга, сначала Сухён, низшая строка в рейтинге, последним Юнбин, занявший второе место на шоу. То есть, появление Хару, это как приз выигравшему шоу. А еще, возможно, он спускался по лестнице, а не танцевал, потому что исполнял сложный вокальный бридж. Интро мне показалось красивым, но сложным. Танцевали они в соответствии с жестким таймингом. Видеоряд для таких выступлений записывается заранее, так что легкий спуск Хару по ступеням вряд ли бы легким. Ему нужно было наступать на определенное место в определенное время, иначе картинка не выглядела бы так идеально. А это его рубашка. Честно, я даже не сразу обратила внимание, но расстегнулись у него верхние пуговицы, и что, но в сети так не считали. Фанатки Хару очень много обсуждали, что им практически удалось увидеть, что именно, я тоже не поняла. Пупок, наверное. Хару не особо накачанный, вряд ли у него там рельефные кубики. Хочу обсудить, скорее, другое. Для парня, который еще даже не дебютировал, Хару произвел очень много шума в социальных сетях. Вот вроде большая премия, огромное количество выступающих, но в топе обсуждений корейских социальных сетей, образ Хару на ковровой дорожке и кнопки на его рубашке во время выступления. Нет, я серьезно, белый костюм даже в топы Твиттера выбился, хотя обычно в такое время там тусуются только хештеги очень популярных групп, мы все знаем, каких именно. А потом этот кот еще и пост в инсту выложил. Я не думаю, что он такой наивный и не понимает, что делает. Лично я все меньше верю в историю о том, что они с Тэюном случайно оказались на шоу. Создается впечатление, что это придумали для того, чтобы оправдать низкие навыки в танцах. Потому что все остальное. Хару с первых же серий привлек максимум внимания. И пел он сразу хорошо. А его инста, не знаю, по мне все слишком идеально, чтобы быть случайностью. Мне кажется, его давно готовили к позиции центра, и он прекрасно понимает, что особенно понравится фанаткам. Например, фотографии в белоснежном костюме на фоне темного неба. Пост от 4 декабря. Они реально просто дропнули альбом. Я в шоке. Кто так вообще делает? Ни тизеров, ни клипов, просто такие. ПССС. Мы завтра кое-что сделаем. И завтра опубликовали 5 песен из шоу в виде цифрового мини-альбома. На всех площадках. Я даже не знаю, это решение гениальное или идиотское. Песни без нормального продвижения в Корее обычно не становятся популярными. Я уже писала, что корейцы любят все модное и хайповое, в том числе, музыку. Обычно хоть каких-то высот достигают те песни, с которыми группа посещает музыкальные шоу, плюс, нужен клип. Тогда есть шансы, что песню заметит и она начнет подниматься в чартах. Опубликовать альбом без клипов и продвижения на корейском телевидении – сомнительный ход. Вдобавок к этому, время публикации. Мама только что прошла, мама состоится менее, чем через неделю, кому вообще есть дело до их альбома. Но в сети пишут, что это хорошее решение. Группа опубликовала песни в то время, когда о шоу еще не забыли. То есть, поклонники шоу Луцка Севин смогут послушать сразу хотя бы эти треки, не ожидая официального дебюта. Второй неочевидный плюс, в альбоме эти треки все равно бы не заметили. Когда группа все же дебютирует, у них будет новый титульный трек, который начнут активно продвигать на музыкальных шоу. Поэтому выходит, что эти 5 композиций с шоу были бы просто наполнением для альбома. При более раннем релизе есть хоть какая-то надежда на успех. Вдруг повезет и какая-то песня внезапно станет популярна сама по себе. А еще бытует мнение, что агентство так проверяет, какой стиль больше нравится фанатам. Треки, пусть и немного похожие, имеют разные настроения. Сексуальное, хулиганское, романтическое, милое. Опубликовав все 4 с равными условиями для продвижения, агентство как бы предлагает фанатам выбрать, что им нравится больше. В общем, я запуталась. Как вы считаете, правильно ли было публиковать цифровой мини-альбом? Или лучше было дождаться официального дебюта? Минса собирала урожай из поздравлений. Группа Blatsk Horn на церемонии ММА показала себя даже лучше, чем все надеялись. Вели они себя достаточно раскованно, особенно для новичков, выступили просто замечательно, а, главное, стали популярны в сети. Премия – серьезное событие, на телевидении всегда есть люди, которые отслеживают реакцию зрителей в прямом эфире, в том числе, что пишут в социальных сетях. Есть даже специальные программы, которые автоматически считают количество публикаций с содержанием ключевых слов. Обычно преобладают упоминания самых популярных групп, но изредка люди начинают обсуждать нечто, затмившее выступления топовых артистов. В этот раз одной из заметных тем был визуал Хру. Все в продюсерском составе надеялись, что им удастся привлечь внимание корейской публики. Именно поэтому Хару сделали полный макияж и выдали этот белоснежный костюм. Дизайнеры использовали ряд ухищрений, чтобы сделать фигуру Хару еще идеальнее. Чуть больше объема в плечах с помощью каких-то вкладышей, зауженная в талии рубашка, даже ботинки тонировали, чтобы они идеально подходили под цвет костюма, так ноги кажутся особенно длинными. Но все это не могло гарантировать успех. Хару, не первый красивый парень в К-поп, харизма все же важнее. И Хару не подвел, не только выглядел идеально, но и вел себя безупречно, с этой его фирменной щепоткой бунтарства. Единственное, что парни сделали не так, это построение на ковровой дорожке. Хару оказался не в центре, что немного смазало общее впечатление от группы. Но в суматохе первого выхода к прессе все забыли о некоторых правилах, так что получилось, что получилось. Минса не злилась из-за этого. Штрафы были нужны, скорее, для мотивации мальчишек. На самом деле, они и так обязаны снимать челленджи и выходить в прямой эфир, отказаться от требований агентства не могут. Когда Минса вернулась домой, она застала Наён спящей на диване. Та смешно прижала пульт от телевизора к груди и сладко сопела. Не нужно быть Шерлоком, чтобы восстановить события этого вечера. Смотрела церемонию МА, заснула на диване, телевизор выключился, потому что так запрограммирован. Минса не очень нравилось, что ее крестница является фанаткой ее группы, это как-то неловко. Но не может же она запретить Наён быть фанаткой группы, которая ей понравилась. Не пытается отрезать у Хару локон на удачу, уже неплохо. Будить ребенка Минса не стала. По себе знает, что потом может быть очень сложно заснуть. Да и поводов нет. Диван удобный, Наён уже в пижаме, без макияжа. Подушку свою из спальни принесла. Минса только укрыла ее пледом и пошла к себе. Сначала Наён пришла пожить на пару дней. И, действительно, осталась на пару дней, остыла, помирилась с мамой. Вернулась домой, а потом снова появилась под дверью Минса с огромной сумкой. Только на этот раз со слезами и утверждением, что она больше ни за что к маме не вернется. Пришлось принимать блудного ребенка у себя. Главный камень преткновения матери и дочери – отцовство Минхёка. И тут Минса была на стороне крестницы. Она вообще не видела смысла скрывать нечто настолько очевидное. Наён совершенно не похожа на мать внешне, а вот на Минхёка. В США девочку еще можно было спрятать, а в Корее слишком многие люди знают Минхёка в лицо. Скорее всего, это понимает и господин Со. Скрывать внучку он не хочет, она действительно его любимица. Представить обществу, ну, общество быстро поймет, что Пак Манхи ей никто, в отличие от одного поэта и фотографа, который в молодости слыл редкостным ловеласом. И это Наён еще фамильные кудри выпрямляет. Но Юнби почему-то продолжает цепляться за очевидную ложь, тем самым портя отношения как с дочерью, так и с Минхёком, но не Минса ее судить. В субботу у всей команды был выходной. Мальчикам нужно было немного прийти в себя после первого выступления. Времени на подготовку к номеру мамы оставалось немного, придется начать еще в воскресенье. Но там и номер попроще. Минса не заводила будильник, последнюю неделю спала по 5-6 часов, а то и меньше, так что нужно выспаться. Проснулась, впрочем, все равно через 8 часов, отоспаться впрок не получилось. За закрытой дверью спальни слышалась знакомая мелодия, но Минса никак не могла понять, что это играет. Когда вышла из комнаты, осознала, что крестница достаточно громко слушает альбом Blatsk Horn, который выложили в сеть сегодня утром. Наён была на кухне, жарила панкейки на сковородке, в духовке румянилась домашняя пицца. Умение готовить у нее, кажется, от Минхёка, просто читает рецепты в интернете и сразу все хорошо делает. «Ты будешь меня кормить?» – удивилась Минса. Наён едва не подпрыгнула, повернулась к Минса с возмущением. «Зачем так пугать? Прости, я не специально. Просто у тебя музыка громко играет. Можно что-нибудь другое включить? Тебе не нравятся песни твоей же группы?» – удивилась Наён. Минса болезненно поморщилась. «Песни-то нравятся, но на этой неделе она слышала их столько раз, что у нее передозировка. В четверг на репетиции я слушала живое исполнение двух треков раз 100 подряд», — пояснила Минса. «Любить эти песни я смогу только через пару месяцев». Наён хихикнула, но музыку выключила. «Это они столько раз прогоняли готовый номер?» — спросила она, возвращаясь к панкекам. «И сделай себе кофе сама, пожалуйста. Мне осталось немного дожарить, не хочу отвлекаться». Минса кивнула и направилась к кофеварке. «Жесткий тайминг выступления, увы, требует большого количества репетиций», — ответила она. «Так как группе нужно было синхронизировать движения с видео рядом, плюс работа со звуком, а они новички, долго. Потом будет проще». На какое-то время на кухне стало тихо, а потом Наён уточнила. «Почему у группы новичка такой сложный номер?» «Потому что я, при всем желании, не могу их полностью защитить от жестоких требований директоров. Группа должна как можно быстрее начать приносить деньги. Выступление на крупной церемонии всегда дает возможность привлечь новых поклонников. Но простые номера теряются на фоне более масштабных, поэтому начальство решило выжать максимум из способностей парней. Вообще, до последнего не было уверенности, что они выступят с этим номером. Могли выбросить видеоряд и оставить обычное выступление». «Выбросить? В смысле, они готовили это выступление несколько недель, а потом все бы просто отменилось?» – ужаснулась Наён. «Иногда отснятые клипы не публикуют», – хмыкнула Минса. «Записанные треки могут годами лежать в столе, прежде чем их перезапишут и выпустят на каком-нибудь альбоме. Если что-то недостаточно хорошо сделано, то оно сделано зря. Не всегда, конечно, но бывает. Кошмар какой!» – передернулась Наён. Вылитая на сковородку очередная порция теста аппетитно зашипела. Минса поняла, что безумно голодна. «Хорошо, что крестница приготовила завтрак. Папа написал», — сказала Наён, предупредил, что зайдет с утра. «Думаю, скоро будет». «А, так мы завтракаем втроем», — уточнила Минса. Наён кивнула. Пиликнул таймер духовки. Наён подскочила, достала лист спицы. Минса взмолилась: «Отрежь кусок сейчас, иначе она за себя не отвечает». Очень быстро стало понятно, что одна домашняя пицца – это слишком мало. Они с Наён умяли ее еще до прихода Минхёка. Следы своего диетического преступления скрыли в посудомойке как раз за минуту до того, как пиликнул замок на входной двери. «График у тебя, сестренка, конечно», – многозначительно заметил Минхёк, входя в квартиру. «В рабочее время к тебе просто не пробиться». Минса удивилась. «В рабочее время? Зачем она Минхёку в рабочее время?» Минхёк словно прочитал ее мысли, сразу пояснил. «В общем, я показывал те фотографии некоторым своим знакомым, кое-кто заинтересовался. Они вышлют запрос со дня на день, поэтому я хочу убедиться, что ты не отменишь его по каким-то своим причинам». «Какой запрос?» – удивилась Минса. Она уже наелась, поэтому было лениво даже встать со стула. Минхёк тоже сел за стол, сцапал из общей горки один панкейк и сразу же откусил большой кусок. «Кофе сделать?» – с улыбкой спросила Наён. «Буду очень благодарен», – ответил Минхёк, и тут же обратился к Минса. «Салвин Клин готовы повторить ту фотосессию для весенней кампании, но они хотят сначала посмотреть на то, как будет работать хотя бы Хру. Я объяснил, что он айдол, а его партнерша – твоя дочь», – уточнила Минса. «Нет, этого я не сказал», – виновато продолжил Минхёк. «Но, как мне кажется, они именно так и подумали. Возвращаясь к предложению, они вышлют ему рекламный подарок и сделают фотосессию для журнала. Если все пройдет хорошо, будет контракт». Минса кивнула. «Крупные бренды обычно именно так и работают с идолами. Не сразу предлагают им рекламный контракт, а лишь спустя несколько месяцев сотрудничества». «Хорошо, я поняла», кивнула Минса. «Но контракт с Calvin Klein я бы так не оставила без внимания. Главное, чтобы там не было жесткого эксклюзива. Но, думаю, если все будет хорошо с карьерой Хру, они с легкостью пойдут на любые уступки». «А я?» – немного обиженно спросила Наён. «Меня из той фотосессии уже исключили?» «Нет, но ты не публичная личность», – напомнил Минхёк. Поэтому реакция публики на твое появление в рекламе и так понятна. Тебя будут ненавидеть всего его фанатки, мрачно закончила Минса. Наён безмятежно пожала плечами. Массовая ненависть ее вряд ли волновала. Глаза уже мечтательно затуманились. Видимо, в ее розовых фантазиях фотосессия для рекламной кампании заканчивалась предложением встретиться. Это проблематично. Недопустимо, чтобы кто-то заподозрил у Хару наличие подружки. С Хон Хесен пронесло, вовремя все прикрыли. Но, пожалуй, нужно будет еще разок поговорить с Хару, чтобы никакие симпатичные родственницы самой Минса не сбили парня с правильного пути. Глава 20. Самолеты. По словам менеджеров, руководство было очень довольно тем, как Блацкхорн проявили себя на церемонии МА. Особенно они были довольны Хару, его внешности расстегнутые кнопки на рубашке обсуждали так часто, что он стал третьим в списке самых упоминаемых знаменитостей на МА. Хару об этом узнал уже в воскресенье, практически всю субботу он благополучно проспал. Еще сходил к родным, разумеется, но большую часть дня провел в кровати. Рабочее воскресенье было обусловлено подготовкой к МАМА. Тут номер попроще. Уже без жесткого тайминга, но все равно нужны финальные прогоны, а вылетать им в среду, так что, воскресенье, понедельник и вторник попросту слились в бесконечную беготню вокруг огромных кусков белой ткани. Хару, на самом деле, больше жалел танцоров, именно им эти полотна таскать, чтобы ткань в движении создавала красивые волны и так можно было скрыть приготовление Блацкхорн к выступлению, пришлось взять достаточно плотный материал. Плотный, значит, еще и тяжелый. В длину каждый кусок был около 7 метров. В ширину, чуть больше 3, два куска для этого сшивали вместе. Всего 3 таких полотна. На одном Хару лежал, оно же будет задником части выступления. Еще 2, это реквизит для танцоров. Уставали парни из их подтанцовки даже сильнее поющей группы. Зато красиво. Хару даже почти не волновался из-за самого выступления. Он больше переживал о месте проведения мама. Они полетят в Японию, первый день церемонии пройдет в Токио. Наличие паспорта было условием для заключения контракта с агентством, поэтому Хару давно имел на руках нужный документ. Для граждан Кореи действует безвизовый режим с множеством стран, так что никаких очередей в посольстве. Впрочем, визу для Шиня оформили практически без его участия, документами занимались менеджеры. Шень приезжал в посольство только один раз. Менеджеры заранее отобрали у них паспорта, впору пошутить о трудовом рабстве, чтобы вечно не выспавшиеся айдолы не забыли документы. Сомнительное объяснение, к слову, потому что менеджеры все это время тоже нормально не спали, на репетициях всегда были рядом с группой. Хару больше всего волновал перелет. Воспоминания о моменте, на котором оборвалась жизнь Антона, не давали покоя. Мистика – это что-то не слишком логичное. Вдруг его опять в самолете перенесет в какое-нибудь другое тело, а если не перенесет, если самолет просто упадет, он не готов прощаться с этой жизнью, у него только начало что-то получаться. Даже неудивительно, что Тэйюн ранним утром среды заметил его взвинченное состояние. Друг всегда очень точно угадывал настроение Хару. «Ты же вроде не боишься высоты, почему волнуешься?» – тихо спросил Тэйюн, когда Хару собирал сумку в аэропорт. «Не могу отделаться от мысли о том, что самолеты падают». Тэйюн собрал вещи с вечера, но Хару вернулся позже, у него был очень поздний сеанс с психологом. «Ты же сам говорил, что статистически авиакатастрофы менее вероятны, чем дорожные аварии», — хихикнул Тэйюн. «Это я так пытался убедить себя, что все в порядке. Не помогло», — признался Хару. «Не переживай, все будет хорошо», — уверенно сказал Тэйюн. «Зато увидим Токио». Хару задумчиво кивнул. «Токио — это хорошо». Но самолет все равно вызывал заметное волнение. Из-за всех этих переживаний Хару даже не подумал о том, что аэропорт для айдолов – это не просто место парковки самолетов. В аэропорту будет пресса, поэтому нужно прилично одеться. Хару уже собрал чемодан, ручная кладь с минимумом вещей, когда пришли стилисты с рекламной одеждой. У большинства пока по минимуму, головные уборы либо кроссовки, по одному предмету гардероба для всех, кроме Хару и Юнбина. Юнбина спонсировал корейский бренд уличной одежды. Хару не особо в этом разбирался, но, по словам парней, бренд хороший. А вот Хару привезли чуть ли не целый чемодан. Стилистка на его кровать поочередно выкладывала брюки, тонкую водолазку, рубашку, майку, сверху кинула упаковку трусов. тех самых, с узнаваемым брендом Calvin Klein. Хару пристально посмотрел. Внутри плотного прозрачного пакета, 5 сверточков черного цвета с фирменной резинкой. Хорошие, наверное, трусы. Если не считать того, что когда-то Хару отдельно просил им Минса оставить ему хотя бы собственное нижнее белье. Нижнее белье ты носить не обязан. Поспешно выпалила стилистка. Это подарок. Вообще, вся одежда – подарок, но эти три предмета ты должен надеть в аэропорт. И еще вот, со дна своего чемодана стилистка достала пачку носков. От того же бренда, разумеется. Хару тяжело вздохнул. Вот и до нижнего белья добрались, даже дебютировать не успел, а уже рекламные трусы присылают. Нижнее белье и носки, действительно, просто подарок, добавила стилистка. Им Минса просила это отдельно подчеркнуть. Его не будет видно, просто бренд, кажется, всем мужчинам это дарит. Судя по всему, у этого бренда не принято стесняться подобных вещей. Еще бы, вряд ли есть более известные мужские трусы, вздохнул Хару. Спасибо, я понял. Бабуля приучила Хару к тому, что новое нижнее белье нужно стирать, так что уговорить его надеть это нестиранным им было бы сложно. Да и в Японии он точно не будет заниматься стиркой, поэтому оставит их в Корее. А еще удивило, что Минса, по всей видимости, тоже помнила о том разговоре, где фигурировало нижнее белье. Скорее всего, бренд действительно просто прислал ему свой самый популярный товар не для рекламы. Не так-то просто в декабре месяце ненавязчиво продемонстрировать хотя бы резинку нижнего белья, что уж говорить обо всех трусах целиком. Когда стилистка вышла из комнаты, Хару нераспакованную пачку забросил в первый попавшийся ящик. Этот подарок бренда его раздражал, так что пока стоило убрать его с глаз долой. Потом оделся, водолазку под рубашку, как ему и велели. Стилистка заставила его заправить рубашку в брюки, но расстегнуть практически все пуговицы. Так и водолазку видно, и, типа, он в рубашке. В его сумке было совсем немного вещей. Пижама, запасные носки и нижнее белье, тренировочная форма, джинсы и свитер на всякий случай. Начало декабря обещает быть холодным. Планшет, наушники, косметичка, вторые кроссовки. В чем-то же нужно тренироваться, если эти промокнут из-за слякоти. В итоге, все еле влезло в ту спортивную сумку, которую он берет в ручную кладь. И это он еще, оказывается, умеет путешествовать налегке, хотя ему так не показалось. Стилистка, увидев чемодан Юнбина, пошла самостоятельно проверять, что тот такого набрал. Меньше всего вещей брал Чинмин, у него все вместилось в небольшой рюкзак. «Ты что, даже сменную одежду не взял?» – удивился Тэюн. «А если мы все же промокнем, куплю новую», – меланхолично ответил Чинмин. Хару хмыкнул. «Интересный подход. Брать много вещей ради двух ночей действительно странно. Но Хару просто не мог представить, что будет все эти дни ходить в одной и той же одежде, не стирая ее. Все же не зря парни постоянно смеются над тем, что он слишком чистоплотен. Раньше Антон вполне мог завалиться спать, не приняв душ, если, конечно, девушка в ванну пинками не загоняла. Сейчас же Хару ходит в душ утром и вечером, а иногда еще и после школы может заскочить, если время есть. Премия «Мама» проходит в четверг и пятницу, но Бладскхорн будут выступать и присутствовать только в первый день. Вылетают они в среду утром, чтобы точно не опоздать. В четверг утром – репетиция, вечером – выступление. В пятницу утром они возвращаются в Корею. Хару на всякий случай уточнил у Стаффа, есть ли какие-то планы на среду. Но менеджер Пён заверил, что ранний вылет обусловлен исключительно перестраховкой. Они, молодые, к перелетам непривычные. Даже при том, что джетлага не будет, это все равно стресс. Из-за этого Хару и брал с собой свитер, надеялся, что получится прогуляться по городу. Если он, конечно, вообще долетит до Токио. Менеджеры предупредили, что прессы будет много. И причина не совсем в Бладскхорн и их популярности, просто на премию в этот день и этим рейсом вылетает несколько поп-коллективов. Чтобы не столкнуться с другой группой, пришлось заранее договариваться о времени прибытия. Это было немного пугающе. Их привезли на место на двух машинах, потом они вышли на небольшой площадке у парковки, дошли до пешеходного перехода через дорогу, поклонились прессе и поклонникам, постояли около минуты и пошли дальше. Нефвови заранее выделили им охранников с запасом. Как понял Хару, это было распоряжением им Минса, на всякий случай пригласить большее количество охраны. Лучше быть паникерами, чем потом читать в новостях о происшествиях в аэропорту. Это решение оказалось весьма кстати, потому что народу было много. Не настолько, конечно, чтобы вообще невозможно было идти, но больше, чем ожидали увидеть менеджеры. Скорее всего, причина как раз в том, что в Японию летят и более популярные группы. Ну, и к тому же Blast Horn завирусились после МА, так что на них можно поглазеть и поснимать, просто ради прикола. Хару шел впереди, Юнбин и Шень, следом за ним, остальные в произвольном порядке. Это для безопасности, так как самого популярного участника больше всего снимают, его ставят в начало. Так никто из фанатов не влезет внутрь клина. Основная толпа людей с камерами будет стараться идти вровень с Хару. Как понял Хару, это не всегда помогает, поэтому этой стратегии следуют не все агентства, но спорить с таким построением Хару тоже бы не стал. Группа летит бизнес-классом. Взять билеты на всю команду у агентства не получилось, не они одни летят этим рейсом, поэтому с парнями в бизнес-классе полетит только менеджер Пён и один из постоянных охранников агентства, Ким Суха. Он уже был знаком Хару, потому что сопровождал их и во время мама. Как и предполагалось, уже на посадке они встретились с другими группами, в том числе, с Нокс, их знакомыми с мама. Обрадовались друг другу как старые знакомые. Менеджеры, впрочем, радости подопечных не разделяли, знакомились без особого энтузиазма. Но это став, они вечно чем-то недовольны. На посадке же столкнулись с вербукингом. Хару понял это, когда сотрудники аэропорта заметались, словно что-то случилось. Вроде, пора уже идти на посадку, а их все еще держат в узком закутке гейта. Потом был громко задан вопрос, есть ли человек в бизнес-классе, который хочет пересесть на другой рейс. В бизнес-классе бывает овербукинг, удивился Хару. Он обращался к менеджеру Пёну, и тот отрицательно покачал головой. Маловероятно, особенно в такой день и на таком рейсе. Летит три группы, агентство выкупали билеты с доплатой для приоритетного бронирования мест. Хару удивленно кивнул. Странно это, на него постоянно кто-то смотрел. Он уже сидел в маске, чтобы люди меньше пялились, но все равно постоянно чувствовал чужие взгляды. Ожидая, пока недоразумение с овербукингом разрешится, он начал осматривать окружение и заметил в толпе странно знакомое лицо. Странно, потому что он не знает эту девушку лично, но точно где-то видел. «Кто та девушка в черной шапке с помпоном?» — спросил он у менеджера Пёна. Тот обернулся, нашел девушку. Из-за огромного пушистого помпона на макушке ее легко опознать. «Не знаю. А что, я ее видел у агентства», — заметил Хару. «У агентства?» — удивленно переспросил менеджер Пён. «Наверное. В общем, где-то в нашем районе. И не один раз. Думал, что она работает в Нефваве». Менеджер Пён достал телефон, начал листать какие-то фотографии. Хару чуть наклонился к нему, заглядывая в телефон. «Что это? Девчонки, которых подозревают в том, что они ваши сосенки. Кажется, это она. И вот тут тоже. Сиди здесь и не рыпайся, я пошел разбираться». Хару пожал плечами. «Ну, куда он денется отсюда?» Менеджер Пён поспешил к стойке регистрации. Сначала начал о чем-то говорить с сотрудниками, потом спорить. Дальше разговор перешел на повышенные тона. Подоспел охранник. Только минут через 15 минут сотрудники аэропорта начали кланяться, извиняясь, а затем направились к той девчонке. Завязалась вторая часть перепалок. «Что произошло?» — удивленно спросил Хару у менеджера Пён, когда тот вернулся. «Эта девица явно кому-то заплатила. Она смогла выкупить то место, которое мы оформили на Тэюна. Так как для этого рейса заменили самолет и были проблемы с новой нумерацией кресел, это получилось провернуть незаметно. Если бы мы не увидели, что это сосин-фанатка, все списали бы на ошибку системы, и я до Токио летел бы рядом с этой девицей», — уточнил Хару. Менеджер Пён кивнул, но ответил чуть более успокаивающе. «Вряд ли. Скорее всего, пересадили бы именно девчонку, но всякое бывает. Из-за мамы число желающих лететь из Сеула в Токио резко возросло. Обычно в утренние часы буднего дня по этому маршруту летают небольшие самолеты. Но запросов было много, гонять туда-обратно маленькие самолетики невыгодно. Поэтому где-то две недели назад на данный рейс поставили большой самолет и произошла замена борта. Из-за этого возникла путаница с предварительной бронью, многое меняли в процессе. Нефвави это почти не коснулось, они покупали билеты на рейс достаточно поздно, но вот для остальных. Сосин-фанатка Хару воспользовалась данной ситуацией, найдя не слишком честного сотрудника аэропорта, который помог ей зарегистрировать бронь на то же место, что и Тэюн, рядом с Хару. Теоретически, это должны были заметить еще на стойке регистрации, Поэтому Сассинка и приехала пораньше, чтобы получить свой посадочный талон первой. Но в аэропорту творилась полная неразбериха из-за присутствия прессы и фанатов, все нервничали, из-за этого сотрудники были не так внимательны, как должны были быть. Итог, двойную бронь заметили уже в последний момент. Хорошо, хоть не на борту самолета. Хару представил, что реально мог лететь рядом с какой-то не совсем нормальной девицей, и ему стало не по себе. Он и так нервный из-за перелета, а тут еще подобное. Радует, что это вовремя заметили. Девчонка все еще спорила с сотрудниками аэропорта. Обещала куда-то там жаловаться, потому что она желает сесть именно на то место, которое указано в ее посадочном талоне. Дошло до того, что к сотрудникам пришла подмога, какие-то сурового вида мужчины, которые в итоге и вывели девушку. Смотрелось это, впрочем, жутковато. Маленькая девчонка в шапке со смешным помпоном выходила из гейта в сопровождении двух бугаев. Глава 21. Токио. До Токио Хару долетел живым, здоровым и все еще в качестве Хару. Стало немного поспокойнее. Их отель располагался отнюдь не в самом центре главных туристических маршрутов, что огорчало. Зато близко к стадиону, где будет проходить церемония, что радовало став. На шикарные одноместные номера Блацкхорн еще не заработали, поэтому их селили в обычные, по два человека. Кто-то из них должен быть заселиться в номер вместе с охранником. Прямо в холле отеля провели быстрый чемпионат по камень-ножницы-бумага, точнее, кавибауибо, в ходе которого определили несчастного, который будет спать под охраной. Не повезло Юнбину. В Токио прилетела достаточно большая команда. 7 участников группы, охранник, менеджер и пёнок Вон, вся команда стилистов в составе 5 человек, раньше их было 6, но Ким Ын-хэ уволили, хореограф-постановщик и один из звукорежиссеров. Все, кроме одной счастливой девушки-стилистки, получили ключи от номеров с двумя кроватями. И все считали, что им повезло. Когда команды айдол-группы заселяются в отеле, они всегда снимают либо целый этаж, либо часть коридора. Охрана, у Блацкхорн тоже есть нанятая японская охрана, встречавшая их в аэропорту, перекрывает эту часть коридора, не позволяя посторонним попасть в номера. Это самый простой способ обеспечить безопасность подопечных. Но классических отелей вокруг нужного стадиона не так уж много, нередко оказывается, что агентству не удается забронировать соседние номера. Обычно в таких случаях выбирают для ночевки отели подальше от стадиона, либо в Токио можно использовать рёканы. Рёкан – это традиционный японский отель, где гости спят на циновках на полу. Там есть как отдельные небольшие комнаты, так и большие помещения, общие комнаты, где можно выложить в ряд хоть пару десятков матрасов-футонов. В таких условиях охранять айдолов тоже несложно, они вообще вместе с менеджерами на полу спать будут. Но у рёканов есть очевидные минусы. Например, не всем нравится спать на полу. Одна ванная на всю толпу тоже не радует. Поэтому девчонки-стилистки особенно радовались тому, что подвернулся вариант классического отеля с нормальными кроватями. Почти весь этаж занимала делегация достаточно крупного агентства, они приехали двумя группами, а оставшийся кусочек этажа с двухместными номерами удалось выкупить для команды Блацкхорн. И это, к слову, не вся их команда. Уже во время церемонии на стадионе менеджерам-корейцам будут помогать сотрудники японского агентства талантов, где раньше работала Минса. Хару заселился в номер с Тэюном и пошел к менеджерам выпрашивать прогулку. Разумеется, без сопровождения. В ход пошли и уговоры, и легкий шантаж, и щенячьи глазки. Менеджер Пён заставил положить в носок кругляш аирток, чтобы менеджеры могли отслеживать перемещение тройки любителей погулять. Хару легко согласился. Он не собирался делать в Токио ничего секретного, но уж очень хотелось погулять по городу без нянек. Сначала, конечно, Хару прогуглил, где они вообще находятся, что есть вокруг и стоит ли куда-то ехать. Конечно, можно было бы сесть на метро и добраться до более популярного района, но они, получается, живут в районе Дзимбача. Здесь очень много книжных магазинов, есть старые кафе, антикварные лавки. Плюс совсем недалеко есть традиционный японский сад. У Хару и парней всего несколько часов на прогулку, хотелось бы расслабиться немного, а не тратить лишнее время на дорогу в общественном транспорте. Так что можно насладиться японским колоритом и здесь. Они не стали прятаться за очками и масками, поклонники все равно их узнают. Особенно Шиня. Разумеется, они выделялись. Шиня в Сеуле возвышается над толпой, а в Токио, кажется, средний рост населения даже ниже. Японцы стараются натаращиться на Шиня, но не у всех получается. Некоторые парни провожали его поворотом головы, от удивления даже приоткрыв рот. Многие девчонки макушкой ему даже до плеча не доставали, а, в среднем, он был выше местных на целую голову. В Дзимбача нередко живут студенты, отель расположен поблизости от какого-то местного университета, поэтому молодых японцев первое время было очень много. Наверное, пары закончились и все спешат домой. А тут, трое дылтейдолов. Какая там маскировка. Некоторые их не узнавали, но все равно смотрели на Шиня как на божество. Во многом из-за того, что он азиат. Это Токио, высокими гайдзинами здесь народ не испугать, но обычно это люди с неазиатской внешностью. Гайдзин – иностранец, приезжий. Иногда понятие имеет немного пренебрежительную окраску, потому что такие люди не знают тонкостей японской культуры и часто нарушают правила этикета. Шиню было неловко из-за всех этих удивленных взглядов. Он увидел какую-то лавку по дороге и предложил туда зайти, присмотреть что-нибудь на сувениры. Хару входил первым и врезался головой в дверной косяк. Не сильно, и практически макушкой, не хватило буквально пары сантиметров. «Щейбль», – протянул он, потирая ушибленное место. Парни сначала расхохотались, потом кинулись проверять, не расшиб ли Хару голову. К ним тут же выбежал продавец, начал по-японски причитать, суетиться вокруг. Хару, разумеется, извинился за беспокойство. По-английски, ведь японский он не знал. «Старый дом», — сказал японец по-английски. «Двери старые, всего 1,80 м. Там табличка висит». Хару посмотрел чуть в сторону. Около двери ярко-желтая табличка с надписью на английском. «Осторожно, низкая дверь». Вошли внутрь. Хару почувствовал себя немного Гэндальфом в норе Хоббита. У Хару тоже дом старый, дверные проемы ему практически впору. Подрасти он еще на пару сантиметров, и придется нагибаться. Но здесь Шэнь вообще передвигался по магазину, наклонив голову. Кажется, ему весь дом впору или даже мал. Где-то до 80-х японцы плевали на средний рост европейцев и строили дома для себя. Высота потолков обычно была менее 2 м, дверные проемы 175-180 см. Сейчас таких домов мало, но Дзимбача, старый район, там остались постройки былых времен, которые не стали переделывать под нужды высоких туристов. Стало немного некомфортно. Было видно, что мужчине-японцу неудобно, что клиент ударился, но сделать он ничего не может. Хару тоже было неудобно, и табличку не заметил, и низкий дверной проем не разглядел. Нужно, пожалуй, что-нибудь купить, чтобы снизить уровень неловкости.